субботу нетерпение прогнало сон. Не беспокойство, а нетерпение и странные чувства облегчения, что, наконец, пришел этот день. Не надо больше мудрствовать и представлять себе будущее. Через считанные часы она столкнется с безыскусностью фактов. Прочитав в газете «Ла Пренса», что «Нордсьорснан из Мальмё вечером бросит якорь у третьего мола», Эмма позвонила по телефону Лёвенталю и дала понять, что хочет кое-что ему сообщить о забастовке, и обещала прийти к нему в кабинет с наступлением тьмы. Голос ее дрожал, как у настоящей доносчицы. В то утро более ничего достопамятного не случилось. Эмма работала до 12 и во всех подробностях обсудила с Эльзой и Перлой Кронфус программу воскресных увеселений. После обеда легла отдохнуть и, закрыв глаза, мысленно повторила план намеченных действий. Подумала, что финал будет менее ужасным, чем начало, и без сомнения позволит вкусить радость победы и правого суда. Вдруг она в тревоге вскочила и бросилась к шкафу, открыла. В углу под фото Милтона носился. Там, где она его спрятала позавчера, лежал конверт Файна. Никто не мог видеть письма. Она стала читать и порвала листок. Передать мало-мальски реально все происшествия того вечера — дело трудное. Даже, может быть, и немыслимое. Все тяжкие переживания кажутся и реальными. И это, возможно, смягчает трагизм, но, может быть, и усугубляет его. Легко ли с достоверностью воспроизвести события, в которые почти не верит даже сам его участник, и как изобразить тот минутный хаос, который сегодня память Эммы не восстанавливает и отвергает? Эмма жила в районе Альмагро на улице Линьерс. Известно, что к вечеру она направилась в порт. На этой гнусной авениде июля она, вероятно, видела себя стократно умноженной в зеркальных витринах, залитой светом для всеобщего обозрения и раздетой голодными взглядами. Но более разумно предположить, что сначала она бродила одна, никем не замеченная, в равнодушной толпе. Зашла в 2 или 3 бара, увидела обычные или не совсем обычные ухищрения женщин и, наконец, явилась к мужчинам с Нордсьортнана. Отвернулась от одного, совсем юного, боясь, что он внушит ей нежность, и предпочла другого, ниже себя ростом и более грубого, чтобы не притупился ее девичий страх. Мужчина повел ее к какой-то двери, потом через темный подъезд, потом вверх по скрипучей лестнице, потом по маленькому залу, где был витраж и занавески, как у них дома в Ланусе, потом коридорчик, потом дверь, которая заперлась. Страшные события не подчиняются времени, ибо их мгновенное прошлое как бы дробится будущим, и моменты их составляющие словно бы и не соблюдают последовательность. В таком времени, вне времени, в оглушающем хаосе жутких и несвязных ощущений, подумала ли Эмма Цунс хотя бы один единственный раз о покойном, которому приносилась жертва? Могу представить, что один раз она все же подумала, и что в эту минуту едва не сорвался ее отчаянный план. Она подумала, не могла не подумать, что ее отец проделывал с матерью то же самое страшное, что сейчас делают с ней. Подумала со слабым удивлением и тотчас впала в спасительный транс. Мужчина, швед или финн, не говорил по-испански. Он был для Эммы таким же орудием, каким была для него она, но она служила для наслаждения, а он